Глава 36. Предательница. Первой ее обняла Пилла. «Но что я говорила, дурында ты! И нечего было так бояться!» Не успела от Альмы отлепиться Пилла, как ее заключил в объятии Авир. «Очень хорошо, Альма!» — радовался он. «Очень хорошо!» Альма только собиралась узнать, что случилось с лучом, как заговорил Есп. «Участники, я записал очки каждого. Ваши спектральные шары в раздевалке обновились. Если он приобрел желтый, оранжевый или красный цвет, ваш новый ранг внесут в журнал учета библиотеки Хомлунга. Если ваш шар окажется любого другого цвета, надеюсь, что вы примете решение снова записаться на курсы солнцеловов, как только истечет положенный срок». Никто не смел пошевелиться. «Да не надо так переживать», — вздохнул Есп. «Вы все прошли». Новый взрыв радости. Есп ухмыльнулся, когда некоторые бросились обнимать его, но сдался и на объятие отвечал. Потом одернул рукава и выпрямил спину. С улыбкой на лице, но серьезным голосом он произнес: «Солнцеловы второго ранга. Всем спасибо. До свидания». Альма смотрела на ряд висевших спектральных шаров. На этот раз она не разглядывала больше ничьи. Ее интересовал только собственный. Как по волшебству он изменил цвет с голубого на желтый. Желтый шар, ее пропуск в библиотеку Хомлунга. На мгновение ей захотелось сорвать его со стены и повесить себе на шею. «Мы справились!» — ликовал Авир, пританцовывая с Альмой и Пиллой в раздевалке. «Слушайте, а что все-таки случилось с моим лучом?» — спросила Альма, когда они, запыхавшись, плюхнулись на скамейку. «Я и не надеялась. Он же летел в стену в нескольких метрах над головой Антонио». «А ты что, не видела?» — удивленно спросила Пилла. «Чего не видела?» «Тони. А что он?» «Никогда раньше такого не видел», — сказал Авир. «Он выпустил луч из своего Ария, положил его как ступеньку, ступил на нее и кончиками пальцев ухватил твой луч». Альма вспомнила взрыв восторга, который услышала, улетая вперед. «Ну, конечно! Они не ей аплодировали, они аплодировали Антонио. Это он позволил Альме пройти тест». «Почему он так сделал?» — спросила Альма. «Сама его спроси». «Поздравляю с успешной сдачей», — сказал Антонио, когда они зашли в кабинку поговорить. «Это все твоя заслуга». Антонио медленно и шумно вдохнул через нос и покачал головой. «Тем, кто вылетает с курсов, потом труднее их закончить. А ты здорово себя проявила». «Почему ты помог мне?» «А почему не должен был?» Казалось ему и правда любопытно. «Тебя ранили в стольбе из-за меня. Да и не похоже было, чтобы я тебе нравилась. Или сам ты такой уж доброй душой был». «Это еще почему?» «Ну, ты просто с ребятами не особо общался, не стремился даже. Даже нос слегка задирал, уж если честно». Он медленно кивнул. «Да, такое я уже слышал». Его широкое лицо стало серьезным. «Не понимаю, почему всегда нужно улыбаться. Я на курсы пришел, пришел учиться, вот этим и занимался. К сожалению, реалист внутри меня знает, что далеко не со всеми я подружусь. Люди обычно хотят найти друзей, которые будут с ними любезничать. А мне и так приходится ладить с достаточным числом людей», — задумчиво добавил Антонио после небольшой паузы. «Но это все еще не объясняет, почему ты мне помог», — сказала Альма. «Я не знал, что тебя разыскивают, и вообще не знал о том, что случилось. И помог я не чтобы расшаркиваться. Я это сделал, потому что ты сегодня заслужила повышение ранга». Дверь в кабинку слегка отворилась. Авир просунул голову, и почти тут же появилось личико Пиллы с большими глазами. «Что у вас тут?» Теперь в кабинку набилось 4 человека. Я просто говорила Антонио спасибо за помощь. «Можешь звать меня Тони», — серьезно сказал он. Альма не поняла, было ли это просьбой или требованием, но решила, что на всякий случай лучше теперь использовать сокращение. «Вы втроем были в стольбе без меня», — сказал Авир. Он поднял брови, показывая, что ему все известно. «В следующий раз я тоже жду приглашения». «В следующий раз можешь моим воспользоваться», — сказала Пилла, и все трое рассмеялись. «Альма, но мы же еще не говорили с того случая в стольбе», — начала она нетерпеливо. «Ты говорила с Элеонорой?» Альма почувствовала, как подвело живот. «А какие у твоего отца дела с Эллой?» — не понял Авир. Пилла рассказала о том, что они узнали в кинотеатре. Когда рассказ был окончен, все трое повернулись к Альме. И без того тесное пространство кабинки как будто тут же сжалось еще больше. «Я с ней не разговаривала», — сказала Альма. Поверили они ей. «Почему?» — не поняла Пилла. «Случая подходящего не было». «Тогда спросишь в следующий раз», — настойчиво велела Пилла. «Да», — сказала Альма, — «но не думаю, что это она там была». «Да нет же», — возразила Пилла, — «описание очень на нее похоже». «Дама в возрасте с седыми волосами», — покачала Альма головой. «Не очень-то подробное описание». Она попробовала хохотнуть, но смех вышел натянутым и неестественным. «Да что с тобой?» — не понимала Пилла. Авир смотрел на нее, прищурившись. Все трое явно понимали, что она лжет. «Ничего», — Альма так явно пыталась защищаться, что ей и ребенок бы не поверил. «А кажется, что чуть больше, чем ничего», — Пилла посмотрела на нее по-новому, с недоверием. Альму до смерти напугал этот взгляд. «Я...» — начала она, но все равно не знала, что сказать дальше. Казалось, она разом забыла все слова, будто она стала арием, из которого выпустили все лучи. «Ты что-то знаешь?» — прошипела Пилла. «Нет», — все так же беспомощно ответила Альма. Пилла наклонилась к ней. «Скажи мне, ты говорила с Элеонорой? Узнала, где он?» «Я не знаю, где он», — сказала Альма, но и сама слышала, насколько неправдоподобно это прозвучало. Слова будто совсем не имели веса, просто сотрясали воздух. «Не ври», — попросила Пилла. «Пожалуйста, не ври. Только не ты, не мне. Скажи мне, что ты узнала». Прищуренные глаза Пиллы будто видели ее насквозь. Альма вдохнула поглубже и покачала головой. «Где он?» — прокричала Пилла. По ее щекам катились слезы. «Я не знаю», — сказала Альма. «Честное слово». «Ты врешь», — задыхаясь, сказала Пилла, будто сама не могла в это поверить. И вдруг, без предупреждения, набросилась на Альму. Авир едва успел ее схватить. «Она знает, где папа», — визжала Пилла. «Она не говорит, но знает. Альма, ты предательница». «Вот ты кто, предательница! А я ненавижу предателей!» Авир, не найдя ничего лучше, обхватил ее тело рукой и вывалился вместе с ней из кабинки. «Ненавижу тебя!» — кричала она. «Ненавижу!» Снова и снова, пока вращающаяся дверь на другом конце раздевалки не поглотила ее снова. Альма стояла напротив Тони в маленькой кабинке. В раздевалке все стихло. Все остальные уже успели разойтись. «Почему ты соврала?» — спросил он спокойно. «Ни тени осуждения, простое любопытство». Больше лгать Альма была не в силах. «Потому что должна была». «Понимаю». Альма развернулась и вышла из кабинки. От ненависти в глазах Пиллы все еще трудно было дышать. Тони уже шел к своему шкафчику, как вдруг остановился и повернулся. «Альма, только не говори, что она успокоится или забудет. Не будет ни того, ни другого». «Думаю, тут ты права». Он сложил руки домиком и провел одним большим пальцем по другому. «Но время идет, обстоятельства меняются. В конце концов, она поймет, так или иначе». «А я думала, ты пессимист», — сказала Альма. «Реалист», — поправил ее Тони. «А это большая разница». «А мне что делать все это время?» Тони задумался и запустил руку в густые волосы. «Ты могла просто сказать ей правду, но что-то тебя остановило. Не знаю что, но каждый раз, когда мы, люди, принимаем трудные решения, мы делаем выбор. Значит, для нас есть что-то более значимое, чем наши собственные интересы. Можно порадоваться уже хотя бы тому, что ты из тех, кто не только о себе думает. Не все такие». Тони дошел до своего шкафчика и вытащил рюкзак. «Конечно, боль есть боль», — сказал он, накидывая рюкзак на плечо. «Но, как Есб говорит, это все пройдет. Всегда проходит». С этими словами он вытащил луч и исчез за вращающейся дверью.